Последние слова старик произнес с такой нежностью, что Арва на секунду почувствовала, что старик испытывает Грине нечто большее, чем восхищение. Осмотрев приклеенную чешуйку, старик кивнул и вернулся за свой верстак. Арва продолжила свое занятие. На доспехе было почти 1000 таких чешуек, и каждую нужно было переклеить заново. Это не один день нудной монотонной работы, но от того, как Арва это сделает, будет зависеть ее жизнь. Ты заботишься о снаряжении, оно заботится о тебе, так учила 8-летнюю дочь Грина. Так Арва потом делала всю свою жизнь. Из мастерской она вышла, когда оранжевый шар, именующийся светоносцем, опустился за горизонт, а в сиреневом небе появились два ночных светила. Она сделала всего несколько шагов от шлюза, когда навстречу ей шагнул высокий и крепкий мужчина. Арва уже хотела поинтересоваться, что ему нужно, как удар в живот согнул девушку пополам. Следующий удар ногой в лицо опрокинул ее на спину. «Не такая уж ты могучая, мать была покрепче», — сказал нападавший. Достаточно большой кулак опустился на лицо девушки, и сознание Арвы устремилось к звездам. Пнув еще несколько раз свою жертву, нападавший посмотрел по сторонам и пошел прочь. И снова столица Великой Империи, но уже такая, какой ее привыкли видеть потомки падших. Разрушенные шарообразные здания, некогда золотого цвета, приобрели зеленоватый оттенок. Мох и дикая природа победили последствия падения небесной звезды, и теперь заканчивало то, что не удалось плазме. Девушка стояла посреди улицы, она была в боевой броне Грины, в руках ее метатель. И тишина. Никого вокруг, мертвая тишина обреченного города. Но Арва чувствовала, что она не одна здесь. Из-за спины раздался гневный рык, девушка обернулась. 5 волков приблизились бесшумно, мягко ступая по покрывшему дорогу мху. Девушка подняла метатель. Волки на мгновение исчезают, и Арва снова маленькая девочка, она с матерью стоит на полигоне. Великая воительница учит дочь: «Никогда не сдавайся, борись, и спасение может прийти в самый последний момент. И чем дольше ты продержишься, тем больше шансов, что оно придет, а если нет, ты умрешь как воин, сражаясь. Чем не славная смерть?» Маленькая девочка с игрушечным метателем, стоящая напротив воительницы, кивает: «Да, мама, я запомню». И снова руины. Волки обошли ее полукругом. Но девушка знает, один бросится первым, и если угадать, то атака захлебнется. Ярва угадывает. Здоровенного волка маленькая стеклянная капсула с жидким огнем бьет в грудь прямо в полете. Он падает у ног девушки куском плохо прожаренного мяса. Остальные, рванувшиеся вперед и готовые разорвать поваленного врага, отпрыгивают назад. Теперь все сначала. Нужно угадать, который прыгнет. Ярва снова угадывает, но на этот раз мажет. Сильная боль в груди. Девушка падает, больно ударившись спиной и головой. Она знает, что обречена. Еще мгновение, и огромные клыки сомкнутся на ее длинной красивой шее. Но ничего не происходит. Она открывает плотно зажмуренные глаза. Звук. Совершенно незнакомый, напоминающий быструю барабанную дробь. Волки с визгом и предсмертным поскуливанием валятся на ковер из мха. Непонятно, что рвет их прочные шкуры, но из глубоких огромных ран бьют фонтаны крови. Последний пытается ползти, но его морда разлетается на куски, забрызгав ноги опешившей девушки. Арва поворачивает голову, в 10 шагах от нее стоит человек в черном костюме, так напоминающим костюм с древних картин небесных соколов. Его лицо скрыто шлемом с черным забралом. Он медленно идет, держа в руках странный металлический предмет с непонятной трубкой и 2 круглыми, напоминающими консервные банки барабанами. Он отстегивает с пояса флягу и молча протягивает девушке. Арва очень хочет увидеть его глаза. Она надеется, что они принадлежат незнакомцу из сна и являются ярко-зелеными, как самый редкий кристалл. От волнения девушка проливает часть фляги и чувствует, как вода бежит под погнутую броню. «Нельзя так неаккуратно», — тихо говорит незнакомец. а вода все бежит, остужая взволнованное схваткой тело. «Очнись!» – раздался над самым ухом незнакомый голос. Арва с трудом открыла глаза. Вода бежит по ее телу, она льется из фляги, которую держит в руках Рикар, присев на корточки. «Кто тебя так?» – спросил парень. Девушка мотнула головой, тут же комок рвоты рванулся вверх, ее вывернуло скудным обедом. «У тебя сотрясение, не стоит делать резких движений», он протянул ей флягу. «Там есть пара глотков, прополощи рот». Арва с благодарностью принимает флягу и, стараясь не пролить остатки, делает большой глоток. «Так кто тебя так?» – снова спросил парень. «Я не помню», – возвращая флягу, ответила Арва. «Помню, что кто-то шагнул навстречу, а потом ударил. Сразу, без предупреждения». «Это подло, но эффективно», – констатировал парень. «Вставай». Он, поддерживая девушку за руку, помог ей подняться. «Где ты живешь?» Арва с трудом собрала разбегающиеся мысли. 12-й дом, 2-й уровень, 7-я комната». Рикар кивнул и, подхватив девушку на руки, понес в указанном направлении. «Ты что делаешь?» – возмутилась она. «Ты слишком слаба», – ответил парень. «Мы полночи будем добираться. Не расценивай это как ухаживание. Мне не до этого. Осталось всего 12 закатов до большого похода. А мне еще нужно изготовить снаряжение. В отличие от тебя, у меня ничего нет. И вообще, разговаривай поменьше». Арва закрыла глаза. Интересно, воин из сна и воин из ее беспамятства один и тот же? Но ответа не было. Когда она снова открыла глаза, Рикар нес ее по коридору ее дома. Еще немного, и самый желанный предмет окажется в ее досягаемости. Старое, раскладывающееся кресло было сейчас самым близким и родным. Арва с трудом, попадая в кнопки, набрала код. Пластины шлюза разъехались, пропуская хозяйку. «Ты живешь одна?» – удивленно оглядывая помещение, спросил Рикар. «Только не кивай, а то опять плохо будет». «Одна», – ответила девушка, ложась на разложенное кресло. «Но ведь тебе еще нет 18 циклов». «Нет», – согласилась Арва. «Ну и другого выбора тоже нет. Либо одна, либо с отцом. Но лучше одной, чем слушать его речи каждый день». «Я пойду. Мне все-таки нужно дойти до мастерской. А завтра с утра нужно приступать к работе». «Спасибо тебе», – слабым голосом поблагодарила Арва. «Если бы не ты, неизвестно, сколько бы я провалялась на холодном камне». «Тебе следует быть осторожней», – уже выйдя в коридор, произнес Рикар. «У кого-то на тебя зуб». «Учту. Еще раз спасибо». И шлюз закрылся.